Сегодня Рождество. Праздник, отмечаемый христианами православной веры. Людей, принимающих ортодоксальное представление о Христе и о его роли в развитии цивилизации, в развитии человечества. Христос почитается приверженцами этой веры, как основоположник одной из главных мировых религий, как один из божественных существ Великой Троицы – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух. Это утверждение есть главный постулат этой религии, на котором построена вся идеология веры, называемой по имени Бога-Сына – христианство. Фактически, в основу религии положено жизнеописание Христа, переданное людям в виде Евангелий от его учеников или последователей. Принятое во времена императора Константина на всеобщем соборе решение об обожествлении Христа привело к тому, что часть жизнеописаний Христа, которые не обеспечивали стройность религиозной системы, были изъяты из употребления или просто уничтожены. Поэтому в основе этой религии, хотя и заложены исторические события, имевшие реальное место, тем не менее, многие положения из-за неоднозначности толкования, а в некоторой степени из-за необъективности, вызывают у людей не только вопросы, но в ряде случаев и неприятие этой религии. Все сложно и неоднозначно. И все как у людей. Когда пишется история человеком, то в любом случае имеют место субъективные факторы, связанные с заинтересованностью сильных мира сего пересмотреть хронологию исторических событий и выстроить их так, чтобы история подтверждала их лидерство, усиливала их позиции и укрепляла бы их власть на долгие годы или столетия. Вмешательство человека в ход истории всегда было, и, как показывают события, еще никогда это вмешательство к лучшему результату не приводило, а всегда это было связано с искажением реальных исторических событий. Я многократно говорил, что не знаете вы свою историю, а то, что вы сами придумали, есть либо ошибка, либо просто фальсификация исторических событий в угоду правящего в данный момент клана людей. Но история гораздо глубже, и она опирается на другие представления, на объективности более высокого порядка, для которых история есть незыблемое развитие событий на Земле, как части Вселенной, подчиняющейся единым законам вечности. Человечество еще не готово узнать правду о своей истории и понять связь исторических событий с единой системой Вселенной, созданной мной, высшим космическим разумом. Человечество только готовится подойти к тому, чтобы новая, шестая раса сделала первый шаг в новом для людей энергетическом пространстве и поняла свое место в вечности. Только люди шестой расы узнают правду исторической истории и смогут увидеть, как упорно люди делали все для того, чтобы уйти от своих истоков, уйти от намеченного мной пути их развития в вечности. Мне понадобились тысячелетия терпения, тысячелетия в людском измерении времени для того, чтобы вывести человечество пятой расы из тупика и, наконец, создать генетический код, новую расу, соответствующую моему первоначальному замыслу. Тысячелетия ушли на то, чтобы первые расы, нарушившие мои заветы и использовавшие мои знания о законах вечности не для совершенствования сущности человека, а только для возвеличивания себя, ушли безвозвратно в вечность. Люди, которые, принимая религию, пусть даже христианство, видят Бога или управляющий высший космический разум только как всепрощающего с любовью Бога, ошибаются в своей основе. Да, все пророки приносили слова любви и гармонии, как первые и основные слова, определяющие мой алфавит вечности. Каждый раз, передавая знания или заветы, я всегда говорил о том, что люди должны выполнять строго правила своего поведения, руководствуясь между собой принятием главного условия — любви друг к другу, потому что даже не исполняя или даже не зная известных 10 заповедей, человек в любви есть праведный человек. Мне приходится каждый раз и сейчас тоже преподавать вам правила поведения человека в обществе, объясняя, что грех — это плохо, и что человек должен стремиться к совершенствованию личности, повышению духовности. Мне приходится через религию, то есть через принятие человеком условий вечности, утверждать кодекс поведения человека, объясняя высшие духовные ценности. Но даже религию человек желает использовать для своего блага, нарушая мои заветы, упорно стараясь связать свою духовную жизнь с материальными ценностями. Первые люди, созданные мной по моему подобию, имели представление о своем будущем и о тех возможностях, которыми они обладали как высокоразвитые существа материального мира, но имеющие связь с высшим духовным миром через свою вечную душу или высший космический разум. История развития человечества показала, что в условиях материального мира, в условиях испытаний, проводимых лукавым, люди все же очень быстро принимают материальные ценности в обмен на падение духовности, в обмен на уничтожение единственного канала связи человека с Богом или высшим космическим разумом. Вместо понятной и естественной связи с Богом человечество напридумывало массу религий, массу традиций с одной лишь целью — принять материальный мир и его благо за основу существования человека на Земле и оправдать действующую мораль человеческого общества как единственно возможную модель развития человечества. Человечество никогда не было и не могло быть в изоляции от процессов Вселенной. Это есть основное заблуждение людей, и все пророки, люди, наделенные мною знаниями и правом передать их людям, несли спасительные подсказки о том, как исправить эту мораль, эту неправильную концепцию развития человечества и объяснить место и роль человечества во Вселенной. Все великие пророки несли свет знаний, естественно, применительно к тем историческим эпохам, в которых они появлялись, и на том уровне развития человечества. Все они были великими людьми, все они имели дар мой и возможность открывать людям знания мои вечные. А жизнь их была подчинена только этой одной, но великой миссии. Жизнь их была подчинена только одной задаче — передать знания людям и объяснить им великие ценности вечности. И в единственно возможной форме повествования, часто в иносказательной форме, привести людей к пониманию вечности и ее роли в жизни человека. Привести людей к пониманию и принятию Бога как высшей, управляющей извне силы, подчиняться которой просто необходимо, чтобы не нарушить ее законы и не быть наказанным. Все же то, что придумано было людьми, и все религии так или иначе дают представление и объясняют людям смысл вечности, Вселенной и роль высшего космического разума — Бога. Настало время, особенно с появлением людей шестой расы, открыть людям глаза на мировую историю и те исторические события, которые имели место, и рассказать о том, что еще предстоит сделать в будущем по формированию нового человека, человека нового тысячелетия. Человечество должно знать и понимать свою роль в вечности.